Тысячи германских конников на правом фланге рассыпались перед несущейся к ним лавиной. Лабиен не стал их преследовать и пошел по дуге, чтобы ударить десятому в тыл, но напоролся на осадные копья восьми когорт 14-го легиона, неустанно практиковавшегося в обращении с ними. Тяжелые острые наконечники методично вонзались в лица галатийцев и каппадокийцев. «Это же сущая греческая фаланга!» — подумал в смятении Лабиен. Его кавалерия запаниковала, и германские всадники с жуткими воплями накинулись на нее. Десятый посторонился, потом сделал бросок и изрубил в куски вражеских лучников и пращников, после чего развернулся и взялся за кавалерию Лабиена. Лошади ржут, бьются в агонии, всадники кричат, падают, всюду кровавая неразбериха. В других местах картина была такой же. Форсал походил больше на бойню, чем на сражение цивилизованных войск. Непосредственно бой длился едва ли час. Резервные вспомогательные войска Помпея разбежались, но большая часть регулярных его легионов дралась, включая сирийские, первый и третий. Однако 18 правофланговых когорт сочли за лучшее взять ноги в руки, оставив Марка Антония полным хозяином территории, прилегающей к реке Энипей. Помпей покинул поле боя, как только понял, что проиграл. «Будь проклят, Лабиен! Будь проклято его презрение к рекрутам Цезаря, набранным на той стороне реки Пад! Все подразделения Цезаря дрались, как единое целое. Умело, расчетливо, деловито. Я был прав, а мои критики нет. Получи, Лабиен, получи и умойся. Я был прав, Цезарь непобедим. Ни в бою, ни в любом другом деле. Лучшая стратегия, лучшая тактика. Со мной все кончено. Кто заменит меня? Лабиен?» Он вернулся в лагерь, вошел в свой шатер и застыл, обхватив голову руками. Он не плакал. Время слез прошло. В таком положении его и нашли Марк Фавоний, Лентул Крус и Лентул Спинтер. «Помпей, вставай!» — сказал Фавоний, кладя руку на серебряную кирасу. Помпей не сказал ни слова, не шевельнулся. «Помпей, вставай!» — крикнул Лентул Спинтер. «Все закончилось! Мы проиграли!» «Цезарь идет! Ты должен бежать!» — дрожа прокричал Лентул Крус. Помпей опустил руки, поднял голову. «Бежать? Куда?» — спросил он безразлично. «Я не знаю, куда-нибудь. Пожалуйста, Помпей, пойдем с нами, пойдем!» — умолял Лентул Крус. Взгляд Помпея наконец прояснился, и он увидел, что все трое облачены в греческие одеяния. Хламиды, широкополые шляпы, ботинки, туго стянутые на лодыжках. «Вы переоделись?» — спросил он с удивлением. «Так лучше», — сказал Фавоний, держа в руках комплект такой же одежды. «Пойдем, Помпей, вставай, я помогу тебе снять доспехи». Помпей встал и позволил превратить себя из римского полководца в греческого купца. Переодетый, он изумленно оглядел свой шатер, потом, казалось, пришел в себя — и, усмехнувшись, последовал за легатами. Они выбрались из лагеря через ближайшие к дороге на Лариссу ворота и ускакали. 30 миль не дистанция, чтобы менять лошадей, и все же те были в мыле, когда пересекали городскую черту. Однако весть о победе Цезаря при Форсале опередила беглецов. Ларисса, преданная делу Помпея, заволновалась. Смущенные горожане бродили туда-сюда, вслух гадая, что ждет их, когда придет Цезарь. «Он ничего вам не сделает», — сказал Помпей, спешившись на рыночной площади и снимая шляпу. «Спокойно занимайтесь своими делами. Цезарь не тронет вас». Конечно, его узнали, но хвала всем богам не ругали, не упрекали. Помпей, окруженный плачущими и предлагающими помощь сторонниками, задумался. «Что я сказал однажды Сулле на дороге у Беневента, когда он напился? Что народ больше поклоняется восходящему, чем заходящему солнцу?» «Да, именно так я ему и сказал. Солнце Цезаря на восходе, а мое зашло навсегда». Вокруг него собрался полуэскадрон и 30 конников, предлагавших себя ему в провожатые при условии, что он двинется на восток. Все это были треверы из тех, кого Цезарь некогда послал в дар Деиотару, вполне резонно рассчитывая, что из такой дальней дали эти бунтовщики уже не вернутся домой. С очень многими так и случилось. Они овладели греческим, обзавелись семьями, Деиотар взял всех на службу и обласкал. Сев на свежих коней, Помпей, Фавоний и оба Лентула выехали из Лариссы через ворота на Фессалонику и затерялись среди многочисленных конных групп. На реке Пеней стояла баржа, везущая в Диум овощи. Ее капитан согласился взять 4 пассажиров. Поблагодарив гальских всадников, Помпей и его 3 товарища поднялись на баржу. «Так разумнее», — сказал Лентул Спинтер, пришедший в себя быстрее остальных. «Цезарь не будет искать нас среди овощей». В Диуме им опять повезло. Там только что разгрузила Проса и Нут, прибывшие из италийской Галлии судно. Капитаном на нем был римлянин по имени Марк Петиций. «Тебе нет нужды называть себя», — сказал он, крепко пожимая руку Помпею. «Куда ты хочешь плыть?» На этот раз Лентул Крус не дал маху. Прежде чем бежать из лагеря, он прихватил с собой все серебряные динарии и сестерции, какие только сумел найти в своих сундуках. Вероятно, во искупление той оплошки с казной. «Назови свою цену, Марк Петиций», — с важным видом произнес он. «Помпей, куда поплывем?» «В Амфиполис», — сказал Помпей наобум. «Хороший выбор», — радостно воскликнул Петиций. «Там я возьму груз ликерной рябины. В Аквилее ее не достать». У Цезаря победа при Фарсале вызвала смешанное ощущение. Его собственные потери были минимальны, но 6000 убитых легионеров Помпея ввергли его в тихую меланхолию. «Иначе было нельзя», — печально сказал он Антонию. «Они считали, что я — ничто, и они сделали бы меня ничем, если бы не мои парни». «Они у тебя молодцы», — сказал Антоний. «Все как один». Цезарь сжал губы. «Кроме 9-го». Большая часть армии Помпея скрылась. Цезарь не стал никого преследовать. Уже на закате он, наконец, нашел время осмотреть вражеский лагерь и воскликнул. «О боги! Неужели они ни на йоту не сомневались, что победят?» Все палатки были чисто прибраны и украшены, включая палатки простых солдат. Несомненно, готовился большой праздник. Груды овощей, тазы свежей рыбы, заботливо помещенные в тень. Сотни тушек ягнят, несчетное число горшков и кувшинов с тушеным мясом, с моченым нутом, с кунжутом в масле и с маринованным чесноком, а еще катки с оливками, медовые пряники, хлеб, колбасы и сыр. «Поллион», — сказал Цезарь своему младшему легату Гаю Ассинию Поллиону. «Нет смысла перетаскивать все это в наш лагерь. Веди всех наших сюда». «Пусть порадуются угощению, которое приготовил для них неприятель», — он ухмыльнулся. «Праздник будет сегодня. К завтрашнему утру все испортится. Мне не нужны больные солдаты». Содержимое офицерских шатров повергло всех еще в больший шок. По иронии судьбы, Цезарь в последнюю очередь дошел до пристанища Лентула-Круса. «Тень Гефейского дворца на море», — покачав головой, сказал он. Никто не понял, что это значит. «Неудивительно, что он не озаботился такой малостью, как казна. Если бы я не заглянул в нее, то подумал бы, что Крус ее просто ограбил». «Всюду золотая посуда. Ложа покрыты тирским пурпуром. Подушки расшиты жемчугом, а в спальном отделении обнаружилась ванна красного мрамора на металлических львиных лапах. В кухонном отделении теснились бочки со снегом, набитые доверху всяческими деликатесами — креветками, морскими ежами, устрицами, кефалью, разными видами дичи. Тесто для хлеба уже поднялось. Горшки с соусами выстроились на полках, ожидая, когда их поставят на печь». «Хм», — хмыкнул Цезарь, — «видимо, здесь будем праздновать мы. Ладно, Антоний, сегодня ты можешь есть и пить, сколько твоя душа пожелает. Но», — он усмехнулся, — «завтра вернешься к прежней диете. Я не могу жить во время кампании, как сам Псикерам. Кстати, откуда у Круса снег? Уж не с горы ли Олимп?» В сопровождении Кальвина он вернулся в шатер Помпея, чтобы разобраться с его канцелярией. «Бумаги неприятеля следует предавать сожжению перед войском. Помпей однажды сам проделал такое, в Оске, после гибели Квинта Сертория. Но дураком будет тот, кто их не просмотрит». «Ты сожжешь их?» — улыбаясь, спросил Кальвин. «Непременно. И прилюдно, как это сделал Помпей. Однако сначала я их прочту. Мы сделаем так. Я бегло просмотрю все и буду передавать тебе то, что стоит прочесть внимательней». Среди многих десятков интересных бумаг было и завещание Птолемея Авлета. «Но-но», — задумчиво промолвил Цезарь. «Пожалуй, этот документ я не сожгу. В будущем он очень может мне пригодиться». На другой день все поднялись довольно поздно, в том числе и сам генерал. Он почти до рассвета читал бумаги Помпея, сундук за сундуком, много полезнейшей информации. Пока легионы занимались сожжением тел и всем прочим, Цезарь с легатами выехал на дорогу и неспешно поехал к Лариссе. Там его поджидала основная масса римских легионеров Помпея. 23 тысячи человек стали просить у него прощения, и Цезарь простил их. А потом предложил всем желающим поступить в его войско. «Зачем, Цезарь?» — спросил удивленно Публий Сулла. «Мы же выиграли войну». Светлые, бередящие душу глаза с холодной иронией остановились на племяннике прежнего диктатора Рима. «Чушь, Публий», — сказал ровный голос. «Война не кончилась. Помпей все еще на свободе. И Лабиен, и Катон, и все адмиралы Помпея вместе с флотом. И десяток других весьма опасных людей. Эта война не закончится, пока я не подчиню их себе». «Себе?» — нахмурился Публий Сулла. Потом улыбнулся. «А, ты хочешь сказать Риму?» «Я и есть Рим, Публий. И Фарсал это доказал». Для Брута Фарсал стал кошмаром. Не ведая, учел ли его душевные муки Помпей, он все же был благодарен, что тот отправил его к Лентулу Спинтеру, к реке, где густели осока и камыши. Они внушали спокойствие, пускай эфемерное, ибо Бруту дали коня и сказали, что он отвечает за действия крайних когорт. Брут в стальных доспехах сидел на коне и смотрел на рукоять своего меча, безотрывно, завороженно, будто мелкий грызун на змею. Он знал, что даже не попытается вытащить меч. Вдруг все задвигалось. «Геркулес непобедимый!» — закричали вокруг. Со стороны противника тоже донеслись какие-то кличи. К своему ужасу Брут обнаружил, что сражение — это некрасивое фехтование множества пар, но общая шибка кольчуг, кренящихся то в одну сторону, то в другую. Мечи куда-то вонзались, сверкая, щиты использовались как тараны и рычаги. Как они узнают, кто друг, а кто враг? Неужели у них есть время разобрать цвета перьев на шлемах? Пораженный Брут просто сидел на коне и смотрел. Весть о разгроме левого фланга и кавалерии вдруг пронизала весь фронт. Каким образом, он не понял, но сам уже точно все знал. Вокруг перестали кричать «Геркулес непобедимый», а желтые плюмажи, приданных Бруту когорт, заменились на голубые, чужие. Осознав это, Брут пнул свою кобылу под ребра и помчался к реке. Весь день и почти всю ночь он прятался на болотистом берегу Энипея, ни на секунду не отпуская поводья. Наконец, когда крики, смех и костры наверху начали гаснуть, он вскарабкался на коня и поехал в Лариссу. Там один симпатизирующий римлянам человек предложил ему кров и снабдил подходящей одеждой. Брут сел и принялся писать Цезарю. «Цезарь — это Марк Юний Брут, когда-то бывший твоим другом. Пожалуйста, прости меня за мою самонадеянность и решение связать себя с Гнеем Помпеем Магном. В течение многих месяцев я сожалел о том, что покинул Тарс и Публия Сестия, у которого был легатом. Я оставил свой пост как глупый мальчишка, жаждущий приключений. Но такой род приключений меня сильно разочаровал. Я понял, что я до смешного робок, и что война совершенно не мое дело. По городу ходят слухи, что ты предлагаешь простить всех помпеевцев, если они не были прощены раньше. Я также слышал, что ты простишь любого по второму разу, если один из твоих людей вступится за него. В моем случае это не обязательно. Я прошу прощения, как виноватый, единожды. Прости же меня, если не ради меня, так ради моей матери и твоей покойной дочери Юлии». Получив это письмо, Цезарь поехал в Лариссу. «Найди мне Марка Юния Брута», — сказал он городскому этнарху. «Найди, и Ларисса не пострадает». Пришел Брут, все еще в греческой одежде, жалкий, похудевший, пристыженный, боясь поднять голову и посмотреть в лицо призвавшему его к себе человеку. «Брут, Брут, что я вижу?» Услышал он низкий знакомый голос и почувствовал на своих плечах чьи-то руки. Кто-то заключил его в крепкие стальные объятия. Брут ощутил прикосновение губ. Он поднял голову. «Цезарь! О, кто еще имеет такие глаза? Кто еще обладает силой достаточной, чтобы подчинить себе его мать? Мой дорогой Брут! «Я так рад видеть тебя», — сказал Цезарь, отводя его в сторону от своих ухмыляющихся и еще не спешившихся легатов. «Ты прощаешь меня?» — прошептал Брут. Вес и тепло руки, придерживающие его, были почти равны весу и теплу руки матери. Вспомнив о ней, опять он всполошился. «О, боги, его ведут, чтобы унизить! Убить! Мне и в голову не могло прийти, что ты нуждаешься в прощении, мой мальчик», — сказал Цезарь. «Где твои люди? У тебя есть лошадь? Ты немедленно едешь со мной. Ты мне очень нужен. Мне очень не хватает человека, способного с твоей дотошностью разбираться в параграфах, цифрах и всяческих мелочах. Я обещаю, — продолжал теплый и дружеский голос, — что в ближайшие годы ты добьешься под моим покровительством большего, чем мог дать тебе Помпей. «Как ты намерен поступить с беглецами?» — спросил Антоний, вернувшись в Форсал. «Прежде всего пойду по следу Помпея. Есть какие-либо известия? Кто-нибудь видел его?» «Поговаривают о Диуме», — сказал Кален, — «и об Амфиполисе». Цезарь был удивлен. «Амфиполис? Тогда он движется на восток, а не на запад и не на юг. А что Лабиен, Фауст Сулла, Метел Сципион, Афрани, Петрей?» «Помимо малыша Брута, мы имеем твердые сведения только об Агенобарбе». «Да, Антоний. Он пал, сражаясь. Ушел второй мой заклятый враг. Хотя, признаюсь по нему, я не буду скучать. Кто-нибудь позаботился о его прахе? Уже отправили жене», — сказал везде успевающий Паллион. «Хорошо». «Выходим завтра?» — спросил Кальвин. «Да, завтра». «Думаю, что к Брундизию скоро подкатится орда беглецов», — сказал Публий Сулла. «Я уже написал Ватинию в Салон. Квинт Корнифиций подменит его. А Ватиний займется Брундизием и беглецами», — Цезарь улыбнулся Антонию. «Не нервничай, Марк. Я слышал, что Гней Помпей-младший отпустил твоего брата Скоркиры целым и невредимым. Я принесу Юпитеру жертву. Благодарю за хорошую весть». Утром Форсал снова стал сонной долиной. Армия Цезаря снялась с места, но сам Цезарь с ней не пошел. Он пошел в провинцию Азия, прихватив с собой только два новоизбранных легиона из прощенных солдат. А его ветераны отправились на заслуженный отдых. В италийской кампании под патронажем Антония их должны были принять более чем хорошо. Еще Цезарь взял с собой Брута и Гнея Домиция Кальвина, нравящегося ему все больше и больше. В сложных условиях тот был просто незаменим. Марш до Амфиполиса был по обыкновению молниеносным. Правда, люди Помпея изумленно покряхтывали, но не роптали. В армии Цезаря каждый вмиг начинал понимать, на что он способен и чего от него ждут. Расположенный восточнее Фессалоники, еще 80 миль по Эгнациевой дороге, в том месте, где широкая река Стримон, вытекавшая из озера Керкинитис, впадала в море, Амфиполис занимался строительством кораблей. Пригодный лес рос далеко, но река Стримон легко несла бревна, которые внизу распиливали и отправляли на верфь. Марк Фавоний ждал, уверенный, что его подвергнут гонениям. «Я прошу прощения, Цезарь», — сказал он. Еще один человек, которого Форсал изменил до неузнаваемости. Он больше не копировал Катона, не каркал, не посматривал на весь мир свысока. «От всей души прощаю, Фавоний. Брут со мной, он хочет видеть тебя». «Ах, ты простила его?» «Конечно. Я не преследую порядочных людей за ошибочные устремления. Я лишь надеюсь однажды увидеть их в Риме, работающими на благо страны. Скажи мне, чего ты хочешь? Я дам тебе письмо к Ватинию, и он в Брундизии сделает для тебя все». «Я хочу», — сказал Фавоний со слезами, повисшими на ресницах, — «чтобы больше такое не повторялось».